С медицинской точки зрения, биокопию можно с некоторой долей условности считать клоном какого-то живого существа. Нет никаких технологических проблем создать биокопию слона, крокодила, обезьяны. Та же ситуация и с биокопией человека. Фактически это и есть клон. Существование биокопии подтверждено документально. На каждую есть техпаспорт и карта, строгий учет, постоянное наблюдение, проверки. Однако это не значит, что невозможно создать биокопию человека и скрыть ее от регистрации. Отсюда возникает вопрос, не произошла ли ошибка при определении клона? Не приняли ли за такового бионика нелегала? Необходимо проверить эту версию, а также выяснить, как осуществляется контроль над производством биоников, кто за этим следит. Возможно, это позволит выйти на тех, кого вы ищете. Вторая версия — использование кибермодели. Новая модификация, кстати, разрекламированная корпорацией, весьма точно копирует человека. И внешне, и в движениях, и при разговоре. Как обещают разработчики кибера, отличить его от человека с первого взгляда не сможет и специалист. Кстати, какой? Так как потенциального клона с расстояния 1-2 метров при ярком освещении не видел никто из специалистов, то стоит проверить обоснованность каких-либо подозрений. Желательно получить для исследования кибера новой модели и бионика, копирующего человека. Проверить их, используя приемы, описанные мною ранее. На сегодняшний день нет ни единого доказательства существования клонов, и вероятность его появления практически равна нулю. Выполнение задания будет продолжено, однако хочу обратить внимание на бесполезность моего присутствия здесь. Прошу сообщить, получены ли сведения о лицах, проходивших в течение последних лет полную медицинскую проверку в специализированных клиниках или обследование в филиалах фантазии. Следующий сеанс связи будет через день после окончания отборочного этапа. С большой долей вероятности я его пройду. Дэн закончил печатать, сохранил файл на своем ноутбуке, заархивировал, закрыл с помощью программы кодирования и запустил через терминал в сеть по закрытому адресу. Послание будет получено в течение 1,5-2 секунд и немедленно изъято из сети. Вероятность перехвата и раскодировки равна где-то там 1 биллионной или меньше. Это уже превращается в фарс. Я занимаюсь делом через пень-колоду только месяц, но уже накопал достаточно материалов, чтобы понять, клоны не существуют. Сколько Трофимов будет держать меня за дурака? Скажет настоящую причину присутствия здесь или просто выведет из игры? Когда на экране возник значок «Сообщение получено», Дэн выключил комп и пошел в ванную. Основная часть работы выполнена. Завтра придет черед игре, дело второстепенному. «А вот не выйду из игры», — мстительно подумал он. «Займу первое место, получу и приз, и гонорар за задание. И хрен кому отдам». О призе в контракте ничего не сказано. В этом случае прощу Трофимова. Не зря время тратил. Если нет, скажу спасибо, что помогли отвлечься и прийти в себя. В проигрыше уж точно не буду, в отличие от них. Но это не моя проблема. Таким образом, Наврудский вполне обоснованно ставит под сомнение версию существования клонов. Докладывал в тот же вечер Трофимов генералу. Его доводы правдоподобны. «И что?» — спросил Раскотин. «Какие предложения?» «Только одно. Проверить версию, как Денис и говорит. Выпишем на частный тренировочный центр кибермодель нового типа. Закажем бионика человека, программное обеспечение к ним, и дадим нашим спецам изучить материал». «А раньше ты сделать этого не мог? До отправки агентов в парк?» «Извините, товарищ генерал. Тогда у меня не было столь подробной информации. Виноват. Сам не проследил». «Виноват», — проворчал Раскотин. «Конечно, виноват. Я тоже виноват. Проморгали мы этот момент. Может, и не проморгали. Чтобы дойти до этого, надо побывать там, в парке. Поиграть, почувствовать на себе. Твои парни этим и занимаются. За что и деньги получают. А ты теперь ищи возможность проверить версию». «Так точно», — ответил полковник. «Завтра утром сделаем заказ». «Что у тебя еще?» «Получен предварительный список лиц, проходивший углубленное медицинское обследование, а также тестирование и лечение. В клиниках разных стран и в филиалах фантазии. На эту мысль нас тоже натолкнул Наврудский». «И что?» 37 человек. Из них 33 женщины в возрасте от 14 до 40 лет. Мужчины в возрасте от 35 до 76 лет. Хочу уточнить, список далеко не полный, у нас ограниченные возможности». «Не тяни. Есть там эти певицы, актриски?» «Есть, товарищ генерал». «Так...» Раскотин встал, заложил руки за спину и прошелся вдоль кабинета. «Дела. У нас с тобой, полковник, на руках данные, работающие на обе версии. И все данные косвенные. Из фактов только пропажа людей. И несчастные случаи с журналистами. Кстати, это тоже подверг сомнению подполковник Семенко. Толковый парень, кстати. На руках нет ничего. Только убитый горем мой друг и домыслы. А мы, полковник, стали напоминать двух полоумных старух. Каждый шаг с сомнением. Охаем и стенаем. Кажется или не кажется. Что молчишь? Не право начальство?» «Не совсем, товарищ генерал. Наши версии пока не подкреплены доказательствами. Но это говорит об одном. Мы их должны получить. И получим. Рано или поздно». «Поздно нельзя. Иначе будет совсем поздно». «Значит, получим вовремя». «Вот за что я тебя уважаю, Илья. За твой оптимизм. И сам веришь, и других заставляешь. Ладно, иди. И поторопись с проверкой версии Навруцкого». «Так точно». «Будем ждать, как ты говоришь, доказательств. Железных. Хоть одно». Доказательства они получили на следующее утро. На Трофимова вышел один из его людей, работающих за границей. «У меня на руках абсолютно точные данные о переводе крупной суммы денег от известного бизнесмена на закрытый счет в турецком банке. Этот счет принадлежит одному из владельцев «Фантазии». Перевод нигде не зарегистрирован, на баланс корпорации не поступал». «Указанный бизнесмен был в списке людей, прошедших медицинское обследование, как и его давний предмет обожания Сабина Ковач. О его интересе к ней знали все. Этот же человек был частым гостем закрытого частного клуба, в котором пронырливый репортер и заметил двойника Ковач. Столько случайных совпадений сразу не бывает. Трофимов через агентуру узнал, что в указанном клубе иногда бывал один из владельцев «Фантазии», на чей счет и поступил денежный перевод. Круг замкнулся. Факт тайной сделки налицо. Теперь следовало выяснить, что было предметом этой самой сделки.